Ситуация. Если какая-то сторона конфликта ощущает свою правоту, то позиция этой стороны усиливается, а ее активность возрастает. В 7 классе две ученицы пропустили урок физики, который был последним, чтобы сходить в цирк. На другой день учительница долго отчитывала этих девочек. Не чувствуя своей вины, они пожаловались своим мамам. В результате разбирательства учительнице пришлось извиниться. Почему так закончился конфликт? Решение. Учительница физики не знала, что девочки были отпущены классным руководителем. Она думала, что ее позиция безупречна. С прогулами надо бороться. Но ее чрезмерная активность, вкупе с незнанием всех обстоятельств, привела к конфликту. Ощущение собственной правоты не дает человеку права вести себя в конфликте недостойно.